Глава третья. Невеста и жених. В Сент-Винсенсе под мирной кровлей своей матушки-вдовы вела скромную и тихую жизнь мисс Моулам. Весной 1844 года сердце старушки было обрадовано небольшим наследством. Подумав, как бы лучше использовать полученные деньги, рассудительная вдова решилась, наконец, вложить их в мебель, обставить первый и второй этажи своего дома в лучшем вкусе и повесить в окне гостиной объявление с сообщением о том, что у нее сдаются меблированные комнаты. К лету план был приведен в исполнение, и не прошло недели, как явился почтенный господин во всем черном, осмотрел комнаты, выразил свое удовлетворение их внешним видом и снял их на месяц для недавно поженившихся леди и джентльмена, которые должны были приехать через несколько дней. Достойный человек в черном был слугой капитана Тревертона, а леди и джентльмен, которые прибыли в назначенное время, были мистер и миссис Фрэнкленд. Естественное любопытство, которое миссис Моулам испытывала к своим первым постояльцам, было неизбежным, но оно не шло в сравнение с тем сентиментальным интересом, с которым ее дочь наблюдала за манерами и обычаями новобрачной леди и джентльмена. С той минуты, как мистер и миссис Фрэнкленд вошли в дом, она принялась изучать их с рвением, свойственным ученому, постигающему новую отрасль знаний. В каждый свободный момент дня эта трудолюбивая молодая леди занималась тем, что кралась вверх по лестнице, чтобы произвести наблюдение, и потом спешила к матери с собранными новостями. В конце первой недели, проведенной молодыми в доме миссис Моулам, ее дочь могла бы написать семидневный дневник жизни мистера и миссис Фрэнкленд с точностью и подробностью, как у Самуэля Пипса. Но чем более узнаешь, тем более встает новых вопросов. Открытия, сделанные мисс Моулам в течение 7 дней, повлекли ее к дальнейшим исследованиям. На 8-е утро, отнеся поднос с завтраком, неутомимая наблюдательница остановилась по своему обыкновению на лестнице, припала к замочной скважине и напрягла все свое внимание. Через 5 минут она стремглав бросилась в кухню сообщить достопочтенной матушке о новом открытии, связанном с мистером и миссис Фрэнкленд. «Как бы вы думали, что она сейчас делает?» — воскликнула мисс Моулам, вбежав в кухню, широко раскрыв глаза и высоко подняв руки. «Ничего полезного», — ответила мать с саркастической улыбкой. «Она сидит у него на коленях? Скажите, сидели вы когда-нибудь на коленях у отца?» «Конечно, нет. Когда я вышла замуж за твоего отца, мы не были такими взбалмошными». «Она положила голову ему на плечо», — продолжала мисс Моулам, все больше и больше волнуясь, — «обняла за шею обеими руками так крепко, как только можно». «Я в это не поверю», — заявила в негодовании миссис Моулам. «Как можно, чтоб такая богатая, образованная леди вела себя, как какая-нибудь горничная со своим любовником? Не может быть! Не говори мне этого вздора, я не поверю». Но то была сущая правда. В комнате стояли отличные кресла, набитые лучшим конским волосом, а еще великолепные книги. Миссис Фрэнкленд могла устроиться в весьма удобном кресле и услаждать свой ум чтением об археологии или богословскими истинами или поэтическими красотами, но такова легкомысленность женской натуры. Она не обращала внимания на эти духовные сокровища и предпочитала колени своего мужа мягким креслом. Некоторое время она сидела в недостойной позе, которую мисс Моулам с такой наглядной точностью описала матери, затем подняла голову и серьезно посмотрела в спокойное, задумчивое лицо слепого человека. «Ленни, ты сегодня очень молчалив. О чем ты думаешь? Если ты мне расскажешь все свои мысли, я расскажу тебе свои. Ты действительно хочешь знать все мои мысли?» — спросил Леонард. «Да, все. ты не должен скрывать от меня ничего. О чем ты теперь думаешь? Обо мне? Нет, не совсем о тебе. Тебе должно быть стыдно. Я тебе надоела за эти 8 дней. С тех пор, как мы здесь, я только о тебе и думаю. Ты смеешься? Ах, Ленни, я тебя так люблю. Могу ли я думать о ком-нибудь другом? Нет, я не стану целовать тебя. Я хочу прежде знать, о чем ты думаешь. О сне, который видел прошлой ночью. С тех пор, как я ослеп, ты, кажется, не хотел целовать меня, пока я не расскажу, о чем думаю. Я не могу не целовать тебя, когда ты начинаешь говорить о своей слепоте. Скажи мне, Ленни, помогаю ли я восполнить эту потерю? Ты счастливее, чем был раньше. Возвращаю ли я тебе хоть долю прежнего счастья? Говоря это, она повернула голову в сторону, и это движение не ускользнуло от Леонардо. Он осторожно поднял руку и коснулся ее щеки. Ты плачешь, Розамонда? Я плачу? Ответила она внезапно веселым тоном. «Нет, мой друг», — продолжала она после паузы, — «я не хочу обманывать тебя даже в таких пустяках. Мои глаза теперь служат нам обоим. Во всем, в чем не может помочь тебе осязание, ты зависишь от меня. Могу ли я обмануть тебя, Ленни?» «Да, я плакала, но недолго. Не знаю, как это получилось, но никогда в жизни я...» не жалела тебя и не сочувствовала тебе так, как в этот момент. Но продолжай. Ты хотел что-то сказать, продолжай. Я хотел сказать, Розамонда, что с тех пор, как я потерял зрение, я заметил в себе одну любопытную вещь. Мне часто снятся сны, но я никогда не вижу себя слепым. Я часто посещаю во сне места, которые я видел, и людей, которых я знал, когда у меня было зрение. И хотя в те моменты я чувствую себя настолько же самим собой, как и сейчас, когда я бодрствую, я ни в коем случае не чувствую себя слепым. Во сне я брожу по всем старым местам и никогда не должен нащупывать дорогу. Я разговариваю во сне со старыми друзьями и вижу на их лицах выражения, которые, проснувшись, я никогда больше не увижу. Я потерял зрение уже больше года назад, и все же прошлой ночью это вновь было для меня шоком — проснуться и внезапно вспомнить, что я слеп. Что ж ты видел во сне, Ленни? То место, где мы первый раз встретились, когда еще были детьми. Я видел поляну, какой она была много лет назад, с огромными скрученными корнями деревьев и кустами ежевики, извивающимися вокруг них. Слабым светом дождливого дня, проникающим сквозь ветви деревьев. Я видел грязь на дорожке посреди поляны, кое-где со следами коровьих копыт, а кое-где с редкими колеями, по которым недавно пробирались с тачанками деревенские женщины. Я видел мутную воду, стекавшую по обе стороны тропинки после ливня. Я видел тебя, Розамонда, непослушную девочку, всю в глине и мокрую, точно такую, какой ты была в тот день. Ярко-синюю накидку и руки ты перепачкала, делая плотину, чтобы остановить бегущую воду, и ты смеялась над негодованием своей няньки, когда она пыталась оттащить тебя и отвезти домой. Я видел все это именно таким, каким оно было на самом деле, в те далекие времена. Но, как ни странно, я не видел себя тем мальчиком, которым был тогда. Ты была маленькой девочкой, а поляна была в прежнем запущенном состоянии. И все же, хотя все это было в прошлом, я был в настоящем. На протяжении всего сна я с тревогой осознавал себя взрослым мужчиной, короче говоря, точно таким же, как и сейчас, за исключением того, что я не был слепым. У тебя прекрасная память, Ленни. Ты помнишь все мельчайшие подробности, хотя прошло уже столько лет. Как хорошо ты помнишь, каким я была ребенком. А помнишь ли ты, какой я была, когда ты видел? Ах, Ленни, Одна мысль об этом разрывает мое сердце. Когда ты видел меня в последний раз? Помню. Хорошо помню. Мой последний взгляд на тебя оставил в моей памяти портрет, который никогда не изменится. У меня в голове много картин, но твой образ самый ясный и яркий из всех. И это, конечно, лучший мой портрет, написанный в юности, когда лицо мое пылало любовью к тебе, хотя уста не произносили ни слова. В этой мысли есть некоторое утешение. Когда годы пронесутся над нами, и время начнет изменять меня, ты не скажешь себе: «Моя Розамонда начинает увядать. Она все меньше и меньше похожа на ту девушку, какой была, когда я женился на ней. Я никогда не состарюсь для тебя, любимой. Мой молодой образ сохранится в твоем уме, когда голова моя покроется сединой и щеки морщинами». Да, всегда один и тот же прекрасный образ. Но уверен ли ты, что он достаточно ясен? Нет ли в нем сомнительных черт, незаконченных пятен? Я еще не изменилась с тех пор, как ты меня видел. Я осталась такой же, как была год назад. Если я спрошу, сможешь ли ты меня описать? Спрашивай. Хорошо. Первый вопрос. Многим ли я ниже тебя? Ты мне по ухо. Совершенно верно. Теперь скажи, каковы мои волосы на твоем портрете? Темно-густые. Очень густые, и, по мнению некоторых, они растут слишком низко на лбу. Не будем обращать внимания на некоторых. Разве ты такого же мнения? Конечно, нет. Мне это нравится. Мне нравятся завитки, которые очерчивают твой лоб. Мне нравится, когда они убраны назад, перевязаны лентой, так что видны уши и щеки. И больше всего мне нравится, когда они собраны в большой блестящий узел на затылке. Как же ты хорошо меня помнишь, Ленни. Дальше. Потом твои брови. На моем портрете брови очень красивой формы. Да, но в них есть недостаток, скажи, какой. Они не такие яркие, как могли бы быть. Правда. А глаза? Глаза. Карие глаза. Большие глаза, живые глаза, которые всегда смотрят по сторонам. Глаза, которые могут быть очень нежными в одно время и очень строгими в другое. Глаза очень ясные, но способные в любой момент и при малейшем раздражении открыться так широко и стать такими решительными. Смотри, как бы они не стали такими прямо сейчас. Дальше. Потом нос, который немного непропорциональный и слегка... Не произноси этого ужасного слова. Пощадите мои чувства. Скажи по-французски. Скажите «ретроус» и оставим его в покое. Теперь рот. Я должен сказать, что он настолько близок к совершенству, насколько это возможно. Губы прекрасны по форме, свежи по цвету и неотразимы по выражению. Они улыбаются на моем портрете, и я уверен, что они улыбаются мне сейчас. Могут ли они не улыбаться, когда их так хвалят? Тщеславие мое шепчет мне, что лучшего портрета я сама не составила бы, но лучше на этом остановиться. Если я спрошу о цвете лица, то услышу только, что оно серовато, и что в нем никогда не бывает достаточно румянца. Только если я бежала или смущена, или сердита. Если я задам вопрос о своей фигуре, то получу ужасный ответ, опасно склонный к полноте. Если я спрошу, как я одеваюсь, ответ будет недостаточно подобающий. Ты, как ребенок, любишь яркие цвета. Нет, я больше не рискну задавать вопросы. Но кроме тщеславия, Лени, я так рада, так горда, так счастлива, что ты можешь сохранять мой образ в своем воображении. Теперь я буду стараться выглядеть и одеваться так, как ты запомнил меня в последний раз. Моя любовь, Ты заслуживаешь 100 000 поцелуев, — заключила Розамонда, принимаясь целовать Леонардо. Когда миссис Фрэнклинд награждала заслуги своего мужа, в углу комнаты послышался слабый, тоненький, вежливо-значительный кашель. Обернувшись в ту сторону, с быстротой, свойственной всем ее действиям, Розамонда увидела мисс Моулэм, стоявшую в дверях с глупой сентиментальной улыбкой на устах. «Как вы смели войти, не постучав в дверь!» — воскликнула миссис Фрэнклинд, вскочив на ноги, в одно мгновение перейдя от ласки к негодованию. Миссис Моулэм, пораженная сверкающим, гневным взором, который, казалось, пронзал ее насквозь, совершенно побледнела и с нерешительным видом протянула письмо, будто бы оправдывающее ее внезапное появление, промолвив самым смиренным голосом, что ей очень жаль. «Жаль?» — воскликнула Розамонда, еще более возмущенная этим оправданием. «Какое мне дело до ваших сожалений? Я никогда не была так оскорблена! Никогда! Любопытное вы создание!» «Розамонда, Розамонда, успокойся!» — вмешался мистер Фрэнклинд спокойным голосом. «Ленни, дорогой, я ничего не могу с собой поделать! Эта девица может вывести из себя святого! Она шпионит за нами с той минуты, как мы приехали сюда! Я ее и прежде подозревала, и теперь убедилась! Нам нужно запирать двери? Я этого не хочу! Подайте счет! Мы предупреждаем вас!» «Мистер Фрэнклинд предупреждает вас, не так ли, Ленни? Я соберу все твои вещи. Она не тронет ни одной из них. Спускайтесь, выписывайте счет и предупредите мать, что мы уезжаем. Положите письмо на стол, пока вы еще не распечатали его и не прочитали. Положите письмо и ступайте!» При этих словах мягкая, кроткая и услужливая от природы мисс Моулэм в отчаянии воздела руки к небу и залилась слезами. «О, Боже милостивый!» — запричитала она, обращаясь к потолку. «Что скажет мама? Что со мной будет? Ох, мэм, я, кажется, стучала, точно стучала. Ох, мэм, моя мать-вдова, мы первый раз принимаем жильцов, и за эту мебель мы отдали все наши деньги. Ох, мэм, мэм, что же мы будем делать, если вы уедете?» Тут истерические рыдания заглушили слова мисс Моулэм. «Розамонда!» Теперь в голосе Леонардо слышалась не только печаль, но и строгость, не ускользнувшая от внимания жены. Она оглянулась на него, и выражение ее лица в одно мгновение изменилось. Она подошла и, приложив уста почти к самому его уху, прошептала. «Ленни, ты сердишься на меня?» «Я не могу на тебя сердиться, Розамонда», — ответил он прежним голосом. «Но мне бы хотелось, мой друг, чтобы ты могла контролировать себя немного лучше». «Прости, Ленни», — шептала Розамонда на ухо мужа, обняв его за шею. «Мне очень стыдно». «Но, Ленни, такое могло рассердить хоть кого, не правда ли? Ты простишь меня? Я обещаю тебе вести себя благоразумнее. Не обращай внимания на эту жалкую хнычащую дурочку», — прибавила Розамонда, взглянув на мисс Моулэм, которая неподвижно стояла у стены и рыдала, закрыв лицо платком. — Я помирюсь с ней, я утешу ее, я сделаю все на свете, если вы только простите меня. — 2 или 3 вежливых слова, и больше ничего не надо, — ответил Фрэнклин довольно холодно и сдержанно. — Перестаньте плакать! «Ради всего святого!» — сказала Розамонда, подойдя к мисс Моулэм и без лишних церемоний отняв от лица ее платок. «Не плачьте. Я была не сдержана. Мне очень жаль. Но я так поступила с вами. Вы не должны были входить, не постучав. Я вам никогда не скажу грубого слова, если вы впредь будете стучать в дверь и перестанете плакать. Перестань плакать, утомительное создание. Мы не уедем отсюда. Вот возьмите мою ленту в подарок. Она же вам нравится? Я видела, как вы примеряли ее вчера днем, когда я лежала на софе, и вы думали, что я сплю. Ничего страшного, я не сержусь. Возьмите же эту ленту и успокойтесь. Дайте же мне вашу руку, и будем друзьями». С этими словами миссис Фрэнклинд отворила и под видом похлопывания по плечу добродушно подтолкнула изумленную и смущенную мисс Моулэм в коридор. Закрыв за ней дверь, она вновь заняла свое место на коленях мужа. Я помирилась с ней, Ленни. Я отдала ей свою ярко-зеленую ленту. Хотя этот цвет ей совсем не к лицу. Она становится желтой, уродливой, как... Розамонда остановилась и с тревогой посмотрела в лицо мужу. — Ленни, ты все еще сердишься на меня? — Любовь моя, я никогда не сердился на тебя. И никогда не смогу. Я обещаю держать себя в руках, Ленни. — Я в этом уверен. Сейчас я думаю не о твоем характере. — О чем же? — Об извинениях, которые ты принесла мисс Моулам. Разве их было недостаточно? Если хочешь, я позову ее, произнесу еще одну покаянную речь, сделаю все, что угодно. Только не проси меня ее целовать. Я никого не могу целовать, кроме тебя. Моя милая, какое ты дитя в некоторых поступках. Ты сказала более, чем нужно было. И ты извини, что я делаю замечания, но ты увлеклась своим великодушием и добротой и забылась. И я не о том, что ты отдала ей ленту, хотя, возможно, это можно было бы сделать менее фамильярно, но о том, что ты взяла ее за руку. Что ж тут дурного? Я полагала, что это лучшее средство помириться. Да, между равными. Но подумай о разнице между твоим положением в обществе и положением мисс Моулам. Хорошо. Я подумаю об этом, если ты так хочешь, Ленни. Но мне кажется, я похожа на своего отца, который никогда не беспокоился о разнице в положении. Я не могу не любить людей, которые добры ко мне. Не могу размышлять, выше они меня по положению или ниже. И когда я остыла, должна признаться, я корила себя за то, что напугала и огорчила эту невезучую мисс Моулам, как если бы ее положение было равно моему. Я постараюсь думать так же, как ты, Ленни. Но очень боюсь, что я сама, не зная как, стала тем, кого газеты называют радикалом. Милая Розамонда, не говори о себе такого, даже шутя. От различия в рангах зависит благосостояние общества. Правда? И все же, дорогой, мне кажется, что между нами не так уж много различий. У нас всех одинаковое число рук и ног. Мы все одинаково хотим есть или пить, страдаем от жары летом и от холода зимой, смеемся, когда мы счастливы, и плачем, когда несчастливы. И, конечно, у нас у всех одинаковые чувства, независимо от того, как высоко мы или низко в обществе. Я не могу любить тебя больше, чем сейчас, будь я герцогиней, или меньше, чем сейчас, будь я служанкой. Любовь моя, ты не служанка. И позволь мне напомнить, что ты не настолько ниже герцогини, как тебе кажется. Немногие дамы могут насчитать столько предков, как мы. Фамилия твоего отца — одна из древнейших в Англии. Даже фамилия моего отца не такая древняя. А мы были знатными людьми уже в то время, когда в списке лордов не было еще многих имен. Смешно, мой друг, слышать, как ты называешь себя радикалом. Я больше не буду так о себе говорить, Ленни. Только оставь этот серьезный вид. Я сделаюсь консерватором, если ты поцелуешь меня и позволишь посидеть у тебя на коленях. Серьезность мистера Фрэнклинда не устояла против изменения политических принципов жены и предложенных ей условий. Лицо его прояснилось, и он рассмеялся почти так же весело, как и сама Розамонда. «Кстати», — произнес он после небольшой паузы, собравшись с мыслями. — Ты, кажется, приказала мисс Моулам положить на стол какое-то письмо. Кому оно? — Ах, я о нем совсем забыла. Розамонда подошла к столу. — Это тебе, Ленни, из Порт-Дженны. Должно быть, от архитектора, которого я послал переделывать старый дом. Одолжи мне свои глаза, милая. Узнаем, что расскажет письмо. Розамонда распечатала письмо, села на табурет рядом с креслом мужа и, положив руки ему на колени, стала читать. Леонарду Фрэнклинду Эсквайру. Сэр, в соответствии с инструкциями, которые я имел честь получить от вас, я приступил к обследованию Порт-Дженской башни, чтобы выяснить, в каком ремонте может нуждаться дом в целом и его северная часть в частности. Что касается внешних стен, то здание нуждается лишь в небольшой очистке и новой отделке. Стены и фундамент, кажется, будут стоять вечно. Такой прочной, надежной работы я еще никогда не видел. Относительно внутренности дома я не могу сказать ничего хорошего. Комнаты в западной части, в которых жили во время пребывания капитана Тревертона и за которыми хорошо ухаживали после, находятся в достаточно хорошем состоянии. И я думаю, что 200 фунтов будет достаточно, чтобы привести их в совершенный порядок. В эту сумму не входит восстановление западной лестницы, которая в некоторых местах немного покосилась, и перила которой явно ненадежны. 25-30 фунтов будет достаточно, чтобы привести ее в порядок. Северные комнаты находятся в самом жалком состоянии, от основания до самой крыши. Мне рассказывали, что во время капитана Тревертона их не только не открывали, но даже никто к ним не приближался. Люди, которые сейчас следят за домом, с суеверным страхом открывают любую из северных дверей, потому что через них не проходило ни одно живое существо. Никто не вызвался сопровождать меня, и никто не мог сказать, какие ключи подходят к каким дверям. Я не смог найти ни одного плана с названиями или номерами комнат. И, к моему удивлению, не было никаких ярлыков, прикрепленных к ключам. Мне дали их все вместе, на большом кольце, с ярлыком из слоновой кости, на котором было написано «Ключи от северных комнат». Я осмелился изложить все эти подробности, так как они объясняют, почему я задержался в порт женской башни. Я потерял почти целый день, снимая ключи с кольца и подбирая их к нужным дверям. И еще несколько часов я потратил на то, чтобы пометить каждую дверь номером наружу и прикрепить соответствующий ярлык каждому ключу, чтобы предотвратить возможность будущих ошибок и задержек. Поскольку я надеюсь через несколько дней представить вам подробную смету ремонтных работ, необходимых в северной части дома, от подвала до крыши, мне остается только сказать, что они займут некоторое время и будут носить самый обширный характер. Балки лестницы и пол первого этажа поражены сухой гнилью, сырость в одних комнатах и крысы в других почти уничтожили обшивку стен. 4 камина отвалились от стен, а все потолки либо покрыты пятнами, либо потрескались, либо отслоились большими участками. Полы в лучшем состоянии, чем я ожидал, но ставни и оконные створки настолько деформированы, что они бесполезны. Расходы на то, чтобы сделать комнаты безопасными и пригодными для жилья, будут значительными. Я бы с уважением предложил вам, если вы почувствуете удивление или неудовлетворение по поводу суммы сметы, назвать друга, которому вы доверяете, чтобы он вместе со мной осмотрел северные комнаты, держа смету в руках. А я обязуюсь оказать, если потребуется необходимость, каждой отдельной работы и справедливость каждой платы. Рассчитываю выслать вам смету через несколько дней. Ваш покорный слуга — Томас Хорлок. «Честное, прямолинейное письмо», — сказал мистер Фрэнклинд. «Мне бы хотелось, чтобы он уже прислал смету», — заметила Розамонда. «И почему он сразу не написал, во сколько на самом деле обойдется ремонт?» «Я думаю, моя дорогая, что он боялся шокировать нас. Эти ужасные деньги! Они всегда мешают и нарушают планы. Если у нас не хватает денег, то ведь можно занять. Кого ты пошлешь в Порт-Джену осматривать комнаты вместе с Хорлоком? Постой, я знаю, кого». «Кого?» «Меня. В твоем сопровождении, если захочешь». «Что ж ты смеешься? Я бы осмотрела все, торговалась бы с мистером Хорлоком без милосердия. Мне один раз случилось видеть, как осматривали дом. Я знаю, что нужно делать. Топаешь по полу, стучишь по стенам, скребешь по кирпичной кладке, заглядываешь во все дымоходы и окна и иногда делаешь записи в книжечке, измеряешь что-то длинной линейкой, иногда замираешь, задумавшись, и в конце концов говоришь, что дом будет великолепен, если арендатор достанет свой кошелек и приведет его в порядок. Ну ты даешь, Розамонда. У тебя на одну способность больше, чем я думал. Полагаю, теперь у меня нет другого выбора, кроме как дать тебе возможность ее продемонстрировать, если ты не против короткого визита в Порт-Джену. Я рад был узнать, что западные комнаты все еще пригодны для жилья. — Как ты добр, Ленни! — в восторге воскликнула миссис Фрэнклин. — Я уехала оттуда 5-летним ребенком, и мне очень хочется опять посмотреть на старый дом. Интересно, что я могу вспомнить после столь долгого отсутствия? Знаешь ли, я никогда не видела разрушенной северной части, а я так люблю старые комнаты. Осмотрим их вместе. Ты будешь держать меня за руку, смотреть моими глазами и делать столько же открытий, сколько и я. Уверена, мы увидим призраков, найдем сокровища, услышим таинственные звуки и, о небеса, через какие облака пыли нам придется пройти. Раз уж мы заговорили о Порт-Джене, давай хоть на минуту станем серьезными. Очевидно, ремонт северных комнат будет стоить нам очень дорого. Но, мой ангел, ты знаешь, что я не пожалел бы никакой суммы, чтобы доставить тебе удовольствие. Ты знаешь, что я во всем согласен с тобою. Мистер Фрэнклин сделал паузу. Ласковые руки жены снова обвились вокруг его шеи, и ее щека нежно прижалась к его щеке. «Продолжай, Ленни», — проговорила Розамонда с такой нежностью, что мужу захотелось слышать снова и снова эти простые слова. «Розамонда», — прошептал он, — «ни одна музыка в мире не трогает меня так, как твой голос. Я чувствую его всем телом, как иногда чувствовал небо ночью, когда мог видеть». Пока он говорил, ласковые руки еще крепче обхватили его шею, а пылкие губы нежно заняли место, которое раньше занимала щека. «Продолжай, Ленни», — повторила она с радостью и нежностью. «Ты сказал, что во всем согласен со мной? Но в чем? Ты хотела, чтобы твой отец, возвратившись из плавания, отказался от службы и поселился у нас. Если деньги, потраченные на восстановление северных комнат, действительно настолько изменят облик этого места в его глазах, чтобы рассеять его старые печальные воспоминания и сделать его жизнь там снова удовольствием, а не мучением. Я буду считать, что они потрачены не зря. Но, Розамонда, уверена ли ты в успехе своего плана? Говорила ли ты о нем своему отцу?» «Да, Ленни. Я сказала ему, что никогда не буду спокойна до тех пор, пока он не оставит своего корабля и не станет жить с нами». И он согласился. «Я ни слова не говорила о Порт-Джене, и он тоже, но он знает, что мы решили жить там, и согласился, и не ставил никаких условий, когда обещал, что наш дом станет его домом. Неужели потеря жены — это единственная и печальная ассоциация, связанная у него с этим местом? Есть еще кое-что. Мы об этом никогда не говорили, но ведь между нами нет секретов. У моей матери была любимая горничная, которая жила с ней со времени ее замужества и которая случайно оказалась единственным человеком, присутствовавшим в ее комнате, когда она умерла. Я помню, что слышала об этой женщине, что она была странной по своему виду и манерам и не пользовалась большой любовью ни у кого, кроме своей хозяйки. Так вот, в утро смерти матери она исчезла из дома самым странным образом, оставив после себя необычное и загадочное письмо, адресованное моему отцу. В нем утверждалось, что в предсмертные минуты мать доверила ей секрет, который горничная должна была рассказать своему хозяину, когда ее хозяйки больше не будет. Но она боялась упоминать об этом секрете, и чтобы избежать расспросов, решила навсегда покинуть дом. Когда письмо было вскрыто, ее уже несколько часов не было в доме, и с тех пор ее никто не видел и не слышал о ней. И это обстоятельство, казалось, произвело на моего отца почти такое же сильное впечатление, как и потрясение от смерти матери. Наши соседи и слуги думали, как и я думаю, что женщина сошла с ума. Но отец никогда не соглашался с ними. И я знаю, что он не уничтожил и не забыл ее письмо. Странное, очень странное происшествие. Я не удивляюсь, что оно произвело на него неизгладимое впечатление. Не сомневайся, Лени, слуги и соседи были правы. Женщина была сумасшедшей. Но как бы то ни было, это необычное событие произошло в нашей семье. У всех старых домов есть своя история, и это история нашего дома. Но с тех пор прошли годы и годы, и, учитывая время и перемены, которые мы собираемся произвести, я не боюсь, что мой дорогой отец испортит наши планы. Мы отведем отцу новые комнаты в северной половине. Северный сад будет служить ему палубой. Впрочем, все это дело будущего. Обратимся лучше к настоящему. Скажи мне, когда мы поедем в Порт-Джену осматривать дом? Здесь мы останемся еще на 3 недели. А потом поедем обратно в Лонг-Бекли. Я обещала викарию, что его мы навестим первым, и он наверняка не отпустит нас раньше, чем через 3-4 недели. В таком случае, через 2 месяца будем в Порт-Джене. Есть у тебя здесь бумага и чернила? Да, стоят на столе. Так напиши мистеру Хорлоку, что через 2 месяца мы встретимся с ним в старом доме. Скажи ему, чтобы он занялся западной лестницей и перилами. И напиши заодно экономке, чтобы она знала, когда нас ожидать. Радостная Розамонда села к столу и начала писать письма. Через 2 месяца мы будем в Порт-Джене. Я опять увижу этот почтенный старый дом, — воскликнула она. Через 2 месяца, Лени, мы отворим таинственные северные комнаты.